Егор просмотрел базы по геологии и пришел к выводу, что за несколько тысячелетий были изучены все породы и руды. Это дало классификацию астероидов и возможность добычи из каждого астероида определенного концентрата смеси металлов – КСМ. Таким образом, стало возможным установить промышленные стандарты. Все понятия и определения велись на межгалактическом, и, соответственно, земном языке Егор подобрать не смог. К примеру, простая руда, добываемая путем измельчения самого распространенного по химическому составу во Вселенной астероида, называлась рексит. Из 100 кубов рексита на перерабатывающих станциях выделялось до 2 тонн концентрата стандартной смеси металлов – КСМ. Эта смесь со стандартным составом и соотношением металлов называлась рекситин – КСМ-рекситин. Из-за особенностей межгалактического языка, добавляющего к названию руды окончание, обозначающее, что это не руда, а концентрат смеси металлов. Этот концентрат из стандартных гранул концентрата стандартной смеси металлов КСМ спаивался в блоке стандартного размера весом в 1 тонну. Смеси, вырабатываемые из разных пород астероидов и разных естественных космических объектов за несколько сотен лет, были изучены по химическому составу и соотношению металлов в них и классифицированы. Имелось несколько тысяч разнообразных вариантов смеси металлов и их соотношения в конечном блоке из гранул металлической смеси и столько же названий пород астероидов. Таким образом, уже на стадии исследования астероида и его сканирования было понятно, что будет добыто из него и какая смесь металлов будет получена. То есть и сам шахтер. Правда, шахтера это мало интересовало, если у него не было изученной и освоенной базы производства, и корпорация, на которой он работал, уже знали, что добыв простой рекситин в объеме 100 кубометров, в конечном итоге получат 2 тонны стандартной смеси металлов с определенным содержанием и соотношением. То есть, к примеру, 700 кг железа, 300 алюминия, 1 кг ванадия, 0,5 кг свинца и 300 грамм серебра в каждой тонне. Стандартная смесь рекситин, конечно, была другой, но общее направление Егор понял. Стоила руда рекситин 1 кредит. Стандартная смесь КСМ-рекситин стоила уже 98 кредов на тонну. Далее шахтер при сканировании выявил другую породу, а они все были классифицированы многочисленными предыдущими поколениями ученых и шахтеров, например, тоже очень распространенный анат. Сразу происходит классификация и определение породы. Мощностей даже самого простого искина хватало на подобные действия. Получалось, что из породы вырабатывается в конечном итоге 2 тонны стандартной смеси анатина, КСМ-анатин. Со стандартным содержанием. Для примера, в каждой тонне 900 кг меди, 90 серебра, 2 платины. Эта порода, для примера, продавалась по 5 кредов за тонну руды, а стандартная смесь концентрата металлов в 98 раз дороже за 1 тонну, то есть 490 кредов. Очень редко встречались породы с высоким содержанием одного металла. Это тоже было классифицировано и был понятен выход смеси. За многие годы все было исследовано, все исключения известны и понятны. К примеру, попался ранит. Это порода, в каждом кубе которой содержались 1000 кг смеси железа и еще каких-то металлов. В этом случае из 100 кубов ранита вырабатывается стандартная смесь металлов ранитин, КСМ-ранитин. В объеме 100 тонн смеси железа и сопутствующих металлов, согласно таблице концентрации, сделанных специально под эту породу как исключение. Таких случаев было очень мало, как и таких руд и пород. В основном стандартные 100 кубов против 2 тонн стандартной смеси концентрата металлов. Выделение металлов из смеси требовало громоздкого и сложнейшего оборудования, поэтому на этом этапе шахтерские и добывающие корпорации свою работу заканчивали. В дело вступали уже промышленные и перерабатывающие заводы. Промышленность работала именно на стандартных смесях металлов. Более тонкое производство выделяло металлы, но делалось это, скорее всего, без особых раздумий. Подбиралась смесь, в которой больше всего компонентов было задействовано в продукте производства. Покупались стандартные смеси в виде стандартных блоков по 1 тонне. Металлы разделялись, изготавливался продукт. Продавался продукт. Остатки в виде отдельных металлов, уже очищенных, продавались тоже, но уже по повышенной цене. Правда, в продаже очищенных металлов не было, как гласил пакет информации у Лады. Хотя возможно, что они получали другое наименование концентрата стандартной смеси металлов КСМ. А скорее всего тоже шло в производство и в виде продукта тоже продавалось. Потери металлов при производстве, как уверяла база знаний, отсутствовали. В дело шла смесь металлов полностью. На более сложные многокомпонентные продукты шли различные смеси металлов. То есть, к примеру, 40 блоков смеси орнитина, 18 блоков эрекситина и 1 блок дорогущего гардетина. Безотходное, унифицированное и максимально стандартизированное производство. И так по всему Содружеству. Все эти базовые знания Егор получил из баз данных и знаний. Для упрощения в местном шахтерском и производственном жаргоне были приняты системы упрощения наименований. Так порода или руда имела название рекситин, концентрат стандартной смеси металлов из нее КСМ-рекситин. Больше ничего говорить не требовалось, все всем было понятно. Стандарт, классификация. При словах рекситин все понимали стандартный блок концентрата из рекситина весом в тонну со стандартной смесью металлов и их соотношением. Егору стало все понятно. Особых трудностей для себя он не видел. Стоило поподробнее изучить все это, но пока ему хватало и того, что есть. «Егор, анализ информации завершен», — сообщила Лада. «Все данные собраны в карту обследованного астероидного пояса. Глубина, как я и говорила, всего 40 километров от края. Это наше. Данные неогена охватывают участок пояса на 300 километров вглубь. Вынеси все на экран, наложи одно на другое, сверим». «Достоверность информации неогена 58%. Они провели простое широкополосное сканирование. У нас более точные данные, но на меньшую глубину». Вот и важно выяснить совпадение. На основе этих совпадений предположить наличие в глубоких слоях достоверных концентрированных областей дорогих руд и пород. Задача принята. Искин помолчал и выдал предложение. При сканировании первой зоны нашим сканером выявлены 4 места повышенного содержания марита, руда в 4 раза дороже рексита. Объем. С 4 мест соберем чуть больше 200 кубов, но это не точно. Местонахождение выходят из зоны обследования вглубь астероидного пояса за пределы 40 километров. Более точно можно определить при индивидуальном сканировании каждого астероида. «Давай к самому крупному», — решил Егор. «Выполняю». Первое место оказалось у небольшой каверны, впадины в астероидном поясе примерно 170 километров диаметром. Прошли во впадину, начали вырабатывать лазерами все астероиды, мешающие проходу корабля к месту с повышенной концентрацией марита. За полдня в трюме оказалось почти 200 тонн рексита, но зато подошли к астероиду, целиком состоящего из марита. Персональное сканирование астероида дало запас руды 898 кубов марита и 1630 кубов рексита. Егор первым делом решил вырабатывать дорогой марит. На маневровых двигателях подошли на дистанцию в 40 метров, что называется почти впритык. Стабилизировали свое положение и, переведя двигатель в режим реактора, стали бодро пилить астероид в месте, где залегал марит. Снаружи их было не видно. Внутри астероидного поля их тоже было не найти. Да и не стал бы их тут никто искать. Их — это Егора и Ладу. Егор почему-то Искина отождествлял с живым человеком. Дурость, конечно, как понимал Егор, но положение на деле существовало. А грузовой трюм шахтера был разбит на 6 отсеков, каждый в среднем по 60 с лишним тонн. Дальние отсеки от рубки корабля, находящиеся в центре корпуса, были связаны с внешним пространством. Там царил вакуум, а в 2 ближних от рубки, верхний и нижний, можно было загнать воздух. Егора интересовал верхний. Там был установлен мини-комплекс частичной переработки руды. На тестировании он показал, что находится во вполне работоспособном состоянии. Егор затребовал у Искина всю техническую документацию на него и пришел к выводу, что его надо срочно запускать. Переработка руды в КСМ сразу заинтересовала Егора именно из-за различий в цене и объема груза. Знаний, как и ожидалось, не хватало. Нужен был как минимум 3-й ранг в производстве, и это только начало. В этом случае можно было составить реакцию переработки и более-менее грамотно его запустить. Чтобы пользоваться комплексом, уверенно требовалось много разных знаний. Кибернетика. Комплекс был ничем иным, как своеобразным роботом, работающим на внутренних циклах. Инжиниринг. Техник малых промышленных систем. Энергетик малого корабля. Энергетик промышленных систем. И еще много всего. Следовало или изучить базы целиком, или собрать из них необходимое. Главным было именно наличие этих баз, а их пока у Егора не было, как и денег на их приобретение. 5 часов ушло на изучение 2-го ранга, еще 25 на 3-й. Голова гудела от передозировки информации. Егор вывалился из реальности нейросети в сон, но информацию по производству 3-го ранга освоил. Отдых занял 12 часов непрерывного сна. За это время «Лада» сумела забить все свободные объемы рудой. 200 тонн рексита и 300 маритов хранились в трюме и 2 подвесных контейнерах. Делать тут больше пока было нечего, вернее, работы было много, но вот места под руду уже не было. За 30 минут вышли из прохода, еще 5 минут выползали из каверны на маневровых двигателях. 20 минут разгона и прыжок к ближайшему пункту приема руды корпорации «Неоген». Станция переработки руды «Дина», говорит 117-й С, вышли из прыжка впритык к 200-километровой зоне. «Да, 117-й, говорит диспетчер станции переработки «Дина». Идем на сдачу руды». «Сколько у вас?» 500. «Лови пакет, 117-й». «Есть, буду через 5 минут». «Давай, какие будут пожелания?» «А заправка?» «Много?» 500. «Ерунда, закинем прямо на сдачу». «Хорошо, спасибо». Подошли к станции, та выпустила манипулятор и через грузовые люки высосала содержимое трюма и контейнеров. Маленьким манипулятором подали топливо в бак. 118-й, принято 200 рексита, 300 марита. Пакет расчета на Искине, подпиши акт, скину деньги на твой счет. «Уже?» 1400 с копейками. Снимаю полтинник за топливо. Кредит в 900 неогена гасишь? За топливо стоит? Да, сними сразу. Все, остатки в 500 с копейками на твоем счету. Принял. Пакет выхода у тебя. Узнать можно? Есть вопрос. Говори. Что с переработкой? «Смотри, пакет информации уже тебе скинул, но на словах скажу. Система такая. На примере рексита 1 тонна, 1 кредит – это руда, пропорция 2:98. Переработчику идет, как и положено, бонус 7%. Станция – это собственность неогена, поэтому шахтеру 3,5%, неогену – вторую половину. Есть только один момент. Меньше 3000 кубов на переработку неоген не берет, так что это будет аренда бокса тут под руду. Руда только одного типа. Сожрет не меньше половины прибыли, обычно больше, так что вози руду и не заморачивайся с переработкой, пока на что-то более серьезное не сядешь. Вся эта возня с переработкой дает бонус на каждую тонну концентрата не больше 2%. Понял, спасибо за совет». «Рад, что понятно объяснил. До свидания, рад познакомиться. И ты будь здоров». Егору понравилась работа персонала корпорации. Очень кратко и по делу. Время ценят. «Профессионалы!» – осталась мысль в голове Егора после посещения станции переработки, хотя его со станции Нагана тоже выпнули без задержек. Только чуть жестче, но обида отсутствовала. А вот то, что неоген не особо пускает в переработку мелких шахтеров, ему не очень-то понравилось. С другой стороны, 7% бонуса немного, половина неогену. Аренда бокса на станции переработки. Обдумав ситуацию, Егор решил, что ему действительно рано. «Через 30 минут уходим в прыжок». «Принял». Егор сразу дал Ладе распоряжение возвращаться и прилетать на станции двойным прыжком с обязательным изменением направления. Лада сначала сообщила об экономической неэффективности, но Егор приказ сохранил. «Сколько до прибытия в каверну?» 40 минут на все». «Сразу скан, проверка, если никого нет и все тихо, входим в каверну и в очищенный нами проход». «Приняла». «Давай мне данные по процессам на Мариль. Сразу скинь рекомендации по оптимизации работы мини-комплекса. В дальнейшем будем в разговорах между собой называть его Дорн по его названию». «Приняла. Пакет сброшен». Все время полета, проход в каверну и в сам проход к астероиду Егор просидел за расчетами эффективности реакции переработки марита. Поломав голову над проблемой, Егор затребовал у Искина расчеты по мини-комплексу, которые остались от Ранта. Проблема состояла в том, что они работали с расстояния в 40 метров от астероида. Следовало увязать объем добычи и объем переработки на мини-комплексе. Егор вместо положенной часовой добычи руды в объеме 20 кубов с расстояния в 2-3 километра получал за счет сокращения времени одного цикла работы захвата и близости работы для лазера почти 30 кубометров руды в час. Очень серьезный объем при одинаковых расходах топлива. Меньше требовалось энергии лазеру, меньше захвату. При этом и тот, и другой работали эффективнее. Рант, как выяснилось, работал по следующей схеме. Он, получая в час 20 кубов породы, ставил в комплекс реакцию не на 100% стандартный концентрат, а подбирал процентовку по объему добычи. Егор и не подозревал, что так можно делать, но законы, запрещающие это, отсутствовали. Фактически он создавал полуфабрикат руды, но с повышенным в разы содержанием смеси металлов. Этим экономил объем и получал за рейс большие деньги, экономя на количестве рейсов. Как понял Егор, 50% концентрат стоил половину цены стандартного 100%. Рант явно имел ранг в производстве и работал с мини-комплексом, крутя концентрации как мог и считал выгодным. Схема могла работать с любым концентратом и с любой рудой. Идея понравилась Егору, и он просчитал концентрацию по часовой добыче лазеров – 30 кубов в час. Мини-комплекс отрабатывал стандартный концентрат с содержанием смеси 100% всего 10 кубов. На 30 кубах выходило 33%, но можно было удвоить количество энергии и выйти на 66% концентрат. Просчитав всю схему несколько раз, Егор добился стандартного 100% концентрата, а заплатил за это почти тройным объемом энергии, которая стоила дешево. Это было уже Егорово достижение за счет третьего ранга в промышленности. Рант, скорее всего, работал на концентрациях руд и имел, скорее всего, второй ранг промышленности. За переработку он бонус не имел, так как хоть и повышенная концентрация смеси металлов, но все равно это осталось рудой, просто концентрированной рудой. Егор же за счет своего третьего ранга мутил уже не на концентрациях руд, а с энергией и расчетом реакции. Так Рант не делал. Теперь Егор мог претендовать на бонус переработки, успевал согласовать весь цикл. В трюм шахтера должно было в итоге складироваться уже стандартные блоки стандартной смеси металлов «Маритин». Еще час отлаживал и регулировал мини-комплекс, доводя до желанного результата уже не в теории, а на практике. Удача пришла настырному. Реакция пошла, как и было задумано. Егор, удовлетворенный собой, спустился к себе в рубку и прошил всю схему, выделенный для нее небольшой файлик, в своей нейросети. Экономия была впечатляющей. В день уходила энергия на 60 кредитов. Экономилась энергия из-за снижения расхода на работу лазера и захвата, но в три раза увеличился расход на мини-завод. В баке было 1300 кредитов в топливе, 20 дней как минимум. Перерасчет дневной добычи на концентрат дал 10 тонн в день, 210 тонн на имеющемся топливе. Получалось 21 тысяча на концентрате КСМ рекситин плюс 7% бонуса против 500 тонн руды, считай кредитов ежедневно. Этот расчет относительно дешевого рекситина. Марит в 4 раза дороже. Егора затрясла нервная дрожь. Система могла принести хорошие деньги, а ведь у него нет ни одного катализатора, за счет которых можно было ускорить реакцию или сократить энергорасходы. Это все в голую, на третьем уровне промышленности. Поломка или невозможность технически грамотно обслужить комплекс Егора волновала всерьез. Пришло решение изучить помимо четвертого ранга промышленности, пусть и не специализированные базы, но смежные, техник малого корабля и энергосистемы малых кораблей. Другого просто не было, но, по мнению Егора, и то, что есть, могло позволить понять принципы обслуживания и устранения неисправностей в перерабатывающем комплексе. Технически мини-комплекс был очень далек от установленных на корабле модулей и блоков, но на безрыбье и рак рыба. Оставалось только надеяться на удачу и запас ресурса оборудования. По идее, если Дорна использовали очень мало, а так оно и было, то он мог протянуть какое-то время и без ремонтов. По цене подобные комплексы стоили очень дорого и требовали к себе внимательного отношения в работе и техническом обслуживании. Егор надеялся только на качество изготовления, надежность и простоту, которую могли себе позволить военные. Глава 7. За следующие 22 дня Егор выработал все разведанные им 4 места с повышенной концентрацией марита. 210 тонн КСМ марита, концентрата из руды марит, лежало в одном из контейнеров. Всему виной оказалась повышенная плотность. Концентрат по плотности превосходил обычную руду в 300 лишним раза. В контейнер вошло бы и еще, но у Егора заканчивалось топливо в корабле. Поэтому землянин подумывал о дополнительном баке и сокращении расхода за счет катализатора или наоборот, об ускоренной переработке при сохранении обычного расхода, что тоже было выходом из ситуации. Катализация, в свою очередь, несла уменьшение износа мини-комплекса, а Егору хотелось протянуть на нем подольше, пока он накопит денег на покупку нужных баз. Эти 20 дней Егор просидел за изучением промышленности 4-го ранга, своей последней базы по данному предмету. Учеба и осмысление дисциплины шла очень тяжело, приходилось еще работать, следить за добычей и переработкой, но победило упорство и его 213 очков в интеллекте. Егор с содроганием представил, как простой шахтер с его 120 в интеллекте, как у Анвара, сидит и учит промышленность 4-го ранга. Жуткая картина. Причем о 20 днях, как у Егора, не могло быть и речи. Минимум в 2 раза больше срок чистого времени изучения, если не больше. При этом еще прыжки на сдачу руды, работа. Срок, соответственно, изучения отодвигался еще дальше, если предмет не забрасывается вообще. Нормальные люди обычно учили что-то более необходимое в практической жизни. Обычно ту же навигацию или промышленные лазеры, увеличивая добычу в сутки или час за счет знаний и более точных настроек, снижая расходы на топливо для лазеров и маневры для основного и вспомогательных двигателей. Тактика молодого шахтера из чипа «Гамма» говорила, что после навигации и промышленной лазеры следовало переходить на технику малых кораблей, сокращая расходы на обслуживание и ремонты, далее энергосистемы малых кораблей. Вектор движения «Гаммом» был указан верно. Егор соглашался, но промышленность, которую он довел уже вместо рекомендуемого чипом 1-го ранга в 4-й, ему давала сейчас больше всего. Промышленность же по чипу гамейца изучалась до 1-го ранга для понимания общих процессов и забывалась на неопределенный срок. Егору изучение промышленности в 4-й ранг давало возможность работать с применением катализаторов. Изучив и поняв базу знаний 4-го ранга, Егор мог рассчитывать реакцию и возможные варианты с разными исходными данными с включением дополнительных параметров и величин в виде катализаторов, блоков ускорителей процесса и тому подобного, помимо концентрата руды и энергии. Знания расширяли возможности и понимание технологии. Понимание технологии давало в случае Егора конкретный прирост в деньгах. Расчет велся по-разному, но всегда шло к увеличению. Егор вдруг очень хорошо понял, что учиться очень выгодно в условиях содружества. Опыт быстрого обучения и осмысления у Егора был. 6 лет обучения в Государственной медицинской академии пригодились. Все 6 лет учебы на доктора, будущего врача Советского Союза, Егор ни разу не изменил студенческому принципу. От сессии до сессии живут студенты весело. Весь семестр он с Артемом и другими парнями выпивали, развлекались с девчонками, в общем, жили простой, незатейливой жизнью советского студента. Зато в период сессии за 6-7 дней перед экзаменом умудрился очень плотно освоить знания по предмету и сдать экзамен хоть не на отлично, но на хорошо получалось часто. В Егоровой зачетке почти не было отметок за экзамен в виде надписи «Удовлетворительно». Государственный экзамен он с трудом сдал не потому, что плохо знал предмет, а потому, что последнюю сессию они уже уверены, что их все равно выпнут с дипломами об окончании, просто пропили ее всю. Конечно, на экзамены они с Артемом пьяными не ходили, за это можно было огрести по полной программе, но готовиться к сессии и сдаче экзамена никто из друзей не стал, прокатило и так. Так что учиться по полной программе Егор умел. Интеллектуальный индекс, поставленный ему местными специалистами, он реально заслужил, еще живя на родной планете. Следовало очень серьезно продумать ближайшую программу обучения, выявить, какие знания дадут ему какие возможности или результаты. В последний, 22-й день, Егор забил все свое свободное место в трюмах и контейнерах дешевым рекситом, из которого в основном состояло поле астероидов, и ушел в прыжок к станции Нагана. Сдал весь рексит, 440 тонн, получил за него расчет. После этого вошел в шлюз, и через 40 минут Егора вместе с кораблем и двумя контейнерами доставили роботам подачи в его ангар. Денег не было, на счету всего 1148 кредитов. Все состояние землянина лежало в контейнере. 210 тонн концентрата КСМ «Маритин» по 390 кредитов за тонну тянуло на 80 тысяч. Вот только Егор решил пока с ним не светиться, предчувствуя проблемы. «О, сосед!» — в ангар без стука зашел Анвар. «Здорово!» — улыбнулся Егор. «Ну как твой первый вылет?» «Дерьмо! То лазер тянет, то, блин, утечка топлива!» — нахмурился Егор. Говорить о своих новых мыслях с Анваром он не хотел и перевел разговор на другую тему. «Будешь планетарку?» «Наливай!» Минут через пять они выпили и закусили. «Так что, невыгодно сходил?» — опять поинтересовался Анвар. В голове Егора, уже принявшего планетарку, вдруг возник плакат с военной кафедры института. На этом плакате строгий дядька с буденовкой на голове тыкал пальцем смотрящего на плакат человека и строго заявлял: «Болтун, находка для шпиона». Егор чуть не захохотал, представив, что шпион — это сидящий перед ним простой шахтер Анвар. Потом в голову полезли какие-то дурацкие мысли про буденовку и ее отсутствие на голове такого же мужика и такой же плакат, но с надписью «Ты записался добровольцем». Егор мотнул головой, и пришла мысль, что ему нужно выпить срочно еще или наоборот остановиться. В голове стояла алкогольная пелена, чесался затылок, навалилась усталость, накопленная в рейсе. Все-таки решил тормознуть. «На счету 1100, 20 дней в космосе», — кисло произнес Егор. «Хочу бак еще один купить и поставить, чтобы не заправляться на станции Дина. Там, я так понял, дороже. Лазер бы еще один, а места нет, контейнер». Егор показал на контейнер, в котором был концентрат смеси металлов «Маритин». «Прохудился. Надо новый. Этот пусть в ангаре торчит, под хлам приспособлю». «Да вроде на вид целый», — удивился сосед. «На задней стене пробоина, за метеорит зацепился, всю руду по космосу развалил», — настоял Егор. Контейнер по его указанию поставили в дальнем углу ангара. Увидеть, что на его задней стене нет пробоины, как уверял Егор, было невозможно. Сам контейнер был заперт на электронный ключ, сгенерированный Искином. «Еще по дозе», — муть из головы ушла, — «стоило добавить». «Согласен», — кивнул Анвар. «Вот такие дела. А у тебя как?» «Вчера вернулся», — усмехнулся Анвар. 20 дней, по 500 в день, 9000 поднял. Все как обычно». «Давай». Егор разлил планетарку по стаканам, и они выпили. «Знаешь, Егор», — вдруг вспомнил Анвар, — «у меня в ангаре валяется какой-то бак. От старого хозяина остался. Мне он не нужен. Вот только он мне кажется большой». «Насколько топливо, если в кредитах?» «На 2, может, 3 тысячи, не знаю», — пожал плечами сосед. «Продашь?» «Так, забери, он мне не нужен». «Спасибо». «Контейнер есть у моего знакомого, может продать». «Да я так понял, они по паре сотен кредитов за штуку». «У него он не новый, но вполне исправный, за полцены, думаю, отдаст». «Звони, возьму». Егор налил еще по 50 грамм. «Подожди!» Анвар уже разговаривал с кем-то по стационной сети, потом улыбнулся Егору. «Конт через минут 5 привезут. Я сказал, чтобы заехали ко мне. Я им заброшу бак. Нормально?» «Спасибо, Анвар, я на такое даже не рассчитывал. Давай тяпнем, я схожу, заброшу им бак, потом все сгрузим и к тебе», — усмехнулся сосед. «После этого можно было бы пойти куда-нибудь и нормально посидеть». «Это куда?» «В бар какой-нибудь, девочек снять, отдохнуть». «Не с моими финансовыми возможностями», — отказался Егор. «Могу занять», — предложил Анвар. «Давай десятку китов по стандартному договору займа на месяц», — сразу сориентировался Егор. «Видимо, тебя точно придавило», — нахмурился Анвар. «Хорошо, мне пока деньги не особо нужны». Договор оформили за 10 минут. Анвар скинул 10 тысяч китов на счет Егора. «Выручил». «Секунду». Анвар опять с кем-то разговаривал по сети. «Конт привезли, у ворот моего ангара стоит», — пояснил Анвар. «Пойдем, сразу решим». Через 5 минут в ангаре Егора стоял еще один 60-кубовый контейнер и лежал старый бак. «Я тебе файл скинул», — начал прощаться с Егором Анвар. «Человека зовут Гури, толковый механик. Позвони ему, он тебе бак установит». «Я пойду с парнями в бар, оттянусь. Завтра утром опять в космос». «Спасибо, Анвар», — пожал руку Анвара Егор, — «выручил». «Сегодня я тебя, завтра ты меня», — улыбнулся сосед. «А иначе какие же мы соседи?» «Пока». Бак оказался на 2800 кредитов, вполне исправный. Егор позвонил механику Гури из файла Анвара. Тот подъехал за 100 кредитов, установил его в нижнем грузовом трюме. Гури вывел заправочную магистраль к клапану, через который заправлялся родной бак шахтера, и подвел систему подачи топлива к реактору. Все сделано было очень качественно. «Ну как?» «Отлично. 5-й ранг по устройству малых кораблей», — похвастался мастер-техник. «Круто!» — согласился Егор и вдруг спохватился. «Подожди, ты как спец, можешь дать совет?» «Какой?» «Мне бы лазеров добавить», — робко поинтересовался Егор. «Сделать можно, но будет дорого. Смотри, что можно сделать». Гури показал верхний конец корабля. «Ниже стопорного устройства, на котором сейчас крепится твой шахтер в ангаре, примерно на 1-1.5 метра ниже есть полость. Вот туда, в ту полость, можно врезать не наружный, как у тебя сейчас, а внутренний лазер. Он будет выдвигаться на 0.5 метра из полости, назовем ее шахтой. То есть его надо будет выводить из шахты, потом наводить на объект. А записать его можно от силовой линии, что сейчас идет на фиксатор. Линия выдержит, фиксатор работает только в боксе, лазер только в космосе». «Замечательно», — восхитился Егор. «Такая же полость есть внизу», — пояснил Гури. «Сколько за все?» «Лазер стоит 300, у меня они есть. Короче, если платишь 2 кита, я ставлю оба за 4,5 часа. У тебя какой искин?» «Главное, чтобы мощный, а то управление имеет тяжелую программу, объем не маленький». «Искин вытянет и не такое», — уверенно произнес Егор. «По цене я согласен». «Договорились. Можешь еще что-нибудь предложить?» «А что надо?» «Ну, я бы пробу 8 поменял. 40 километров маловато, хотя бы 100. Юту бы проапгрейдить, она на 300, хотелось бы больше». «Понятно». Гури задумался, Егор решил подождать. Минут через 5 мастер-техник предложил. 3000. Я тебе ставлю вместо пробы сканер шахтерского среднего корабля 1 метр. Еще 1000 на замену юты. Вместо нее получишь зоркий 8-3МК. Чтобы это все не очень грузило твой реактор, добавляем модуль реактор Сивал и меняем силовые линии к сканерам. Также нужна разводка от Сивала в центральную сеть и подвод к нему топлива. Это в деньгах еще 3 за Сивал, 1000 разводки и работа. За все возьму с тебя 8, делать буду сам. Модули, юты и проба мои. Идет?» «Я не очень знаком с предлагаемыми модулями». «Зорки — это 500-600 километров», — пояснил Гури. «Проб-9, сканер с 1 метр, дает возможность вести скан объемов астероидного пространства на глубину до 150 километров. Индивидуальный скан астероида узким лучом до 200. Врубаешься?» «А Сивал?» Его мощность равна половине мощности твоего реактора. Это все-таки модуль, но он на пару поколений свежее твоего старичка, а значит, расход топлива будет по нормам ниже на 20%. Плюс мой программный апгрейд. Все программы у меня есть, достаточно свежие». «Окей», — согласился Егор, — «можешь проапгрейдить мне реактор двигателя?» «Штука. Прирост мощности на 10% и снижение расхода топлива на 16%, сразу сообщил Гури. «Давай», — кинул Егор, — «денег опять почти не осталось. Бонусом что-нибудь будет?» «А что бы ты хотел? Базу, техник малых кораблей, ранг, какой не жалко». «Дам, с 1-4, — пообещал Гури. Работал Гури с командой, привлек с собой еще 2 техников помоложе, как потом выяснилось, сыновей. Проковырялись они около 9 часов и ушли только, когда полностью закончили свою работу. Молодежь посмотрела на все модули, которые достались Егору в нагрузку вместе с ангаром от Ранта. В основном это был хлам и старье, но техники сгрузили все на свой транспортер. И скинули с Егора за этот мусор почти 1000 кредитов. Егор был, конечно, согласен. На счету осталось всего чуть больше 3 китов. По-любому Егор был в хорошей выгоде. База техник с 1-4 уровень стоила около 10 000, но спроса на них не было вообще. Гури просто откопировал свое и сбросил Егору в Искин. Старая, но вполне рабочая база. Егор полагал, что за 10-15 лет в ней мало что поменялось. «Будут проблемы, заходи», – пожал руку Егора Гури, когда Егор провел приемку работы и оборудования и рассчитался с мастером-техником. «Непременно». Работой и оборудованием Егор был доволен. «Ну тогда все, удачи». Техники уехали на своем транспортере. Остаток дня Егор провел в стационной сети. Первым делом заказал через сеть покупку баз «Экономика-1» и «Экономика-2». Получил регистрации на торговой площадке станции «Нога» на торговой бирже «Неоген». Прошел регистрацию на самой бирже корпорации и занялся сбором информации о ведении дел на этих торговых площадках. Через 5 часов сбора и анализа информации стала ясна ситуация. Государственная добывающая корпорация «Неоген» была, согласно официальной версии, создана 25 производственными государственными компаниями планеты. Как дела обстояли на деле, было не очень понятно, но к своему неудовольствию Егор узнал, что торговая площадка станции «Нагана», да и сама торговая биржа корпорации «Неоген» были закрытыми для постороннего посетителя. Фактически, торги и продажи ресурсов, добываемых «Неогеном», шли между этими 25 компаниями-учредителями. На торговой площадке, к удивлению Егора, свою добычу сбрасывали мелкие шахтерские корпорации, организованные на станции. Простые объединения от 3 до 20 шахтеров, работающих бригадой. Главное правило гласило: ты добываешь все на территории «Неогена», значит, должен все, что добываешь, продавать «Неогену». Было разрешено выставлять руду и концентраты только на закрытых торговых площадках, где основную закупку вел сам «Неоген» или компания-учредителя самого «Неогена». При продажах или покупках с продавца взимался 1% от суммы продажи. Егор пока решил не продавать свой концентрат, опасался. Скачал к себе в Искин все результаты продаж за последний месяц, а также отчеты по работе стационной торговой площадки «Нагана» и торговые биржи «Неоген». После этого посмотрел правила и регламентацию поставки товара на торг. Ничего сложного в этом не было. Груз в отпечатанном контейнере ставился на хранение в общественный склад станции, где до этого хранились его 2 торговых контейнера. Делалась спецификация на контейнер с надписью «Государственного оценщика». Это давало гарантии покупателю на соответствие товара по объему и качеству. После этого лот принимался к торгам. Покупатели покупали, деньги выплачивались напрямую продавцу с взиманием 1% торговой площадкой. Контейнер забирался со склада. Все максимально удобно и просто. Работая через торговые площадки, объединения и мелкие шахтерские корпорации получали в среднем к обычной цене приемки руды и концентратов не больше 3-5%. Выгода «Неогена» была в том, что шахтеры брали на себя проблемы по упаковке и доставке. Корпорация ничего не теряла, зарабатывая на аренде ангаров, продаже контейнеров, взимала комиссионные. Всех все устраивало. Шахтеры закупали расходники на складах «Неоген» с наценкой. Шахтерские объединения на торговых площадках, но уже с меньшей накидкой, так как можно было купить у компании-производителя с планеты. Понятно, что этот производитель был учредителем «Неогена», торговая площадка и биржа закрыты. Сам же «Неоген» в этом случае получал проценты деньги за доставку и аренду, так как купленное шахтером надо было где-то хранить. Ситуация для Егора стала ясна и понятна. По стационной сети он просмотрел цены на катализаторы для своего мини-комплекса. В продаже их не оказалось. Слишком древним был шахтер, а так как их не выпускали, то и с расходниками были проблемы. Пришлось пройти и посмотреть стационные объявления о продаже. Фильтр на слова «катализатор», «корабль», «шахтер», «мини-комплекс» принес всего десяток объявлений. Егор сбросил файл себе в нейросети, вышел из стационной сети. Позвонив по половине телефонов из файла, Егор выяснил, что все объявления довольно старые, катализаторов в наличии ни у кого нет. Но землянин верил в успех. На очередной звонок ему в очередной раз сообщили, что катализаторов нет и вряд ли он их найдет. «Жалко». «А вам что, очень сильно надо?» — поинтересовалась девушка на той стороне линии. «Я хотел просто узнать цену, и если они мне доступны, то приобрел бы». «Знаете, я сейчас пересматриваю информацию по этому мини-комплексу», — произнесла через минуту девушка. «Думаю, я могла бы вам помочь». «Был бы очень рад». «Вас устроит по 50 кредитов за один кристалл». «Так у вас они есть?» «Я по профессии инженер-химик, работаю на станции переработки. Мы изготавливаем кристаллы-катализаторы для своего перерабатывающего комплекса. Я могу легко сделать катализаторы. Вам много надо?» «На пару тысяч», — подумав, решил Егор. «Я прямо сейчас поставлю реакции. Через пару часов ваши 40 кристаллов будут готовы». «Счет куда?» «На Неоген 1800 и 200 мне. Меня зовут Карина Велит». Егор перекинул деньги. «Большое спасибо, Карина!» — поблагодарил девушку Егор. «Меня, кстати, зовут Егор. Я шахтер». «Куда отправить заказ?» «Секция С, ангар 117». «Принято». Егор уже просматривал ответ по запросу в стационной сети на имя девушки. Файл был получен. С фото на Егора смотрела вполне симпатичная молодая женщина. «Карина, может быть, встретимся? Я новичок на станции, могли бы куда-нибудь вместе сходить», — забросил идею Егор. «Пока не могу, у меня недельная смена. Я сейчас на работе на станции Дина, но через неделю я была бы согласна». «Жаль», — Егор решил, что не судьба. «Завтра я тоже ухожу в космос. Ладно, нет так нет, увидимся». «Пока, буду рада поболтать. Если нужны будут кристаллы, звони». Девушка отключилась. Кристаллы-катализаторы доставили только через 5 часов. Егор в это время уже спал. Искин шахтер открыл дверь посыльному, объяснил, куда поставить посылку, и, поставив электронную печать Егора, выпроводил того из ангара. Узнав о таком самовольном действии Лады, Егор сначала удивился, потом разозлился, но в конце концов согласился, что действия Искина были правильными и эффективными.